Как-то раз Маша прихворнула на несколько дней и, смертельно скучая, должна была отсидеть их в полном одиночестве. Даже Ремешко не заезжал, потому что его не было в Петербурге. Он отправился по делам в Москву. Прибыв по выздоровлении к Полине Кондратьевне, Маша еще в подъезде, по перекошенному лицу красивой Люции, которая вышла на ее звонок, заметила, что в доме неладно. «Не при ним», — начала была Люция, но, узнав Машу, улыбнулась и махнула рукой. «Ох, это вы, барышня, вот до чего замоталась, своих не узнаю. Пожалуйте, вам-то можно, а то никого не принимают, ни сама, ни Адель Григорьевна». «Что случилось?» – испугалась Маша. «Сама больна, третьи сутки. Сегодня с утра пятую истерику закатывает. Швейцар за доктором Кранцем в карете услан. Такая-то Маша идет третий день, что, не дай бог, лихому татарину». И, наклоняясь к уху барышни, горничная прошептала. «На бирже пробухалась». Сармовский подкузмили. Адель, сидевшая в своей комнате за письменным столом, мрачная, бледная, злая, обернулась на Машу тигрицей какой-то разъяренной, но, узнав ее, смягчила взгляд. «А, Люлю, поправилась? Слава богу, очень кстати, а то я одна просто с ног сбилась. Слышали, старушка-то наша отличилась, чтобы черт побрал, не говоря худого слова, на 41 тысячу. Можете себе вообразить?» Маша не могла вообразить. Про такие суммы она только в романах читала. «Главное, что досадно», – желчно продолжала Адель, роясь в бумагах на столе. «Что досадно? Если ты хочешь крупно играть, то умей владеть собой. А то, извольте радоваться, хлопнулась в обморок в банкирской конторе. Ну и скандал на весь Петербург. Сейчас же закричали: Рюлина разорилась, Рюлина банкрот. А ничего подобного. Она не 41 тысячу, а 410 тысяч в состоянии потерять». «И все-таки у нее останутся прекрасные средства на дожитие, да? Конечно, если не хлынут потопом вот этакие бумажки». Адель бросила Маше голубой листок, в котором мадам Юдиф вежливо и сухо просила мадам Рюлину как можно скорее очистить счет по ее магазину. «Понимаете, мерзавка эдакая. Часа не прошло после этого глупого обморока, как мы уже получили эту прелесть. Я всегда говорила и говорю, что Петербург по сплетням хуже всякого захолустья. Часа не прошло, а уже всюду молва, что разорилась, и счет, и вот еще, вот еще». Адель нервно подавала Маше счет за счетом. «Денежные катастрофы поражают людей, как молнии. Вы не успели опомниться, как кредит ваш уже на дне пропасти». Маша видела на счетах фирмы знакомых магазинов, где она должна, и сердце ее сжалось. «Что же теперь делать?» – пролепетала она. Адель злобно мотнула головой. «Надо платить. Но чем? Вот вопрос. Не знаю, не предвижу никаких поступлений. У нас до 100 тысяч в долгах, и никто не платит. Я не про вас говорю», – резко бросила она в ответ на робкое движение вспыхнувшей Маши. «Что ваш долг? Капля в море. Заплатите вы, не заплатите, нам от этого ни лучше, ни хуже не будет. Да и с какой стати вам платить свои гроши, когда другие так бессовестно не платят десятки тысяч? За что вам быть святее остальных?» Тон Адели даже не укоризненный, а какой-то необычайно свысока пренебрежительный, точно и в Маше, и в долге ее, видела невесть какую ребяческую, даже недостойную разговором мелюзгу, больно уколол Лусьеву, а Адель, сердито усмехаясь, поддавала жару. «Вот тоже Жоська сумасшедшая. Можете себе представить? Как услыхала про нашу беду, сейчас же бросилась в ломбард, вся заложилась, осталась в одном платье и 530 рублей принесла. Ну, спрашивается, на что нам ее 530 рублей? Конечно, благородно. Я всегда знала и утверждала, что другой такой души, как Жозя, не найти днем с огнем. Но какая польза? К чему?» «Нет, Адель», – твердо возразила Маша. «Нет, это она прекрасно поступила, как должно. Всем нам надо так. Я уверена, Адель, что и вы сделали тоже что-нибудь очень хорошее». Адель нахмурилась. «Я? Что обо мне? Если я не постараюсь для Полины Кондратьевны, то кому же? Мы с Люцией без башмаков останемся, а старухи своей не выдадим. Довольно предательниц и без нас». Когда Маша уходила от Адели, Петербург для нее делился Рюлинским домом на две резко распределенные половины. На белых агнцев, которые стараются всеми своими средствами и силами помочь бедной Полине Кондратьевне, как Адель, Жозе и Люция, и на смрадных козлищ, ничего не сделавших и не желающих сделать для своей благодетельницы, как покуда она, Маша, и, быть может, вечная эгоистка Ольга Брусакова». Сделав визит к последнему козлищу, Маша действительно нашла ее возмутительно равнодушной к злополучию Полины Кондратьевны, отчего и пришла в величайшее негодование. Само собой разумеется, что Лусь его последовала великодушному примеру Жози и немедленно заложилась в ломбарде тоже до последней нитки. Вырученные 184 рубля – жалкие крохи. Она принесла к Аделе со слезами на глазах, понимая ничтожность своего деяния. «Вот все, что выручила, больше не дают», – сказала она и горько заплакала. Адель нетерпеливо отмахнулась от нее –